Глава 88. Решающее сражение. От этого невозможно было защититься. Один удар, и все оказалось кончено. Хуа вылез из кабины, и голова его при этом была низко опущена. Он все игрался и игрался с Джан Шанем, и в конце концов доигрался. Если бы не выпендривался так много, кто знает, возможно, все закончилось бы совсем иначе, а так... Он не только проиграл, но еще и его противник стал сильнее после встречи с ним. Из-за этого Хуа сейчас не осмеливался смотреть в лицо своему капитану. И был прав. В этот момент Зонд Гиририк даже размышлял, не стоит ли его убить прямо здесь и сейчас. Бесполезный дурак. Просто бы проиграл, ладно. Но он взял и довел Джан Шаня до прорыва своей способности X. И это в такое ключевое время. Чёрт возьми! Джан Шань был новичком с плохой базовой подготовкой, когда начал выступать за команду Саламандр, однако с самого начала стал ее опорой. К тому же, сколько бы он ни спотыкался, всегда в итоге показывал поразительные результаты на больших соревнованиях. Один раз это можно было бы назвать обычной удачей, но дважды, трижды. Он гений, для которого давление – это способ достичь невозможного. При столкновении с таким человеком самый мудрый вариант – это использовать всю свою силу, чтобы побыстрее его прикончить. Без лишних слов, не затягивая процесс, потому что иначе он войдет в свое фирменное состояние гения и устроит ужас. Дурная привычка второстепенных персонажей всегда заключалась в том, что они слишком долго тянут время, пытаясь показать свою важность. Джан Шань, появившийся на площадке, выглядел весьма неплохо. У него немного болели ноги и живот, все-таки он первый раз позаимствовал силу пустоты во время своего перемещения, и это оказало на его тело определенную нагрузку, но радость, которую он чувствовал из-за этого в своем сердце, была неописуемой. Пространственное перемещение в первую очередь было способностью для спасения, использование ее для атаки не сильно повышало его боевую мощь. Противники становились все сильнее, и побеждать их старыми способами было уже затруднительно, поэтому Джан Шань уже давно задумался о том, что ему нужен коронный прием. У всех есть такой. Чем он хуже? И вот, наконец-то, у него тоже появилась особая сила. Если раньше его понимание своей пространственной способности можно было сравнить с открытым окном, то теперь он открыл дверь. Эта убийственная атака силы и пустоты произвела на всех неизгладимое впечатление. Ван Джен поспешил обнять своего друга, попутно похвалив его за хорошее выступление. Что бы там ни произошло, победитель все равно лучше проигравшего. «Ну что, твой брат тебя не опозорил?» – произнес Джан Шэнь. «Ха-ха, нет, но не думаю, что твоя жизнь после этого станет легче. После такого все наши противники станут заострять на тебе больше своего внимания». Тем не менее, от слов Ван Джена Джан Шань только шире улыбнулся. Ему нравится быть популярным. Зонд Гиририк выдохнул, взяв под контроль свои эмоции. Как бы там ни было, Джан Шань не будет страшен в командном поединке. Несмотря на то, что сейчас будет короткий перерыв, глядя на его состояние, можно было сделать вывод, что даже если он будет сражаться, толку от этого будет немного. Их главная задача, как и прежде, победить Саламандр. После этого на все произошедшее до этого будет уже плевать. Обе команды перешли в режим ожидания командного сражения. Саламандры получили некоторое преимущество, но оно вряд ли сыграет свою роль. Впрочем, последняя победа также увеличила и популярность Саламандр среди зрителей. Жаль только вот, что Джан Шань, скорее всего, не сможет больше выступать сегодня. Кашавэнь тоже терпеливо ждала. Джан Шань показался ей интересным человеком. Скорее всего, этот парень привлечет внимание всех больших стран. Когда он мог только совершать скачки на короткое расстояние, его ценность была не такой высокой. Но оказывается, расстояние его перемещения можно развить. К тому же он научился заимствовать силу пустоты для атак. Это уже совсем другое дело. Он перешагнул через границу, за которой его могут ожидать безграничные возможности. Может ли быть, что Ван Джен совершенно случайно завел дружбу с таким человеком? Или же он с самого начала знал о его потенциале? Настало время командного сражения, который определит исход противостояния между Ван Дженом и Зон Гиририком. Команда Саламандр, Ван Джен, Лисинь, Кёртис, Мо Джен и Сноу Ли. Команда Голдвилл, Зон Гиририк, Хуа, Батута, Генрих и Мелисса. Хоть Ририк и был очень недоволен, заменить Хуа сейчас было бы совсем неуместно. Хорошо, хоть его состояние после дуэли оказалось не таким плохим, как у Джан Шаня, который остался совсем без сил. Кроме того, после такого провала он, несомненно, будет выкладываться на все 120% в командном сражении, чтобы сгладить свою вину. Выпендриваться – это право главных действующих лиц, и в их команде оно принадлежит ему, капитану, а не какому-то разведчику. Действительно глупец. Ни одна из сторон не стала придумывать ничего особенного, пытаясь предугадать расположение сил оппонентов. В конце концов, это не соревнование королей, где команды по нескольку раз встречались друг с другом. В борьбе с незнакомым соперником самым правильным решением является придерживаться собственного ритма и использовать свои сильные стороны, пытаясь заставить противника плясать под свою дудку. Или, проще говоря, выйти в бой своим сильнейшим составом и разгромить врага одним махом. Команды приступили к выбору мехов. Определенные решения касательно этого этапа были приняты еще до начала встречи, однако после трех дуэлей какие-то правки так или иначе были неизбежны. Но тут преимущество было уже не у Саламандр. Сила Ван Джена давно всем известна, а вот зонд Гиририк так и остался таинственной личностью в этом плане. Снова Ли выбрала ледяную птицу. Ее состояние было лучше некуда, как раз для того, чтобы проверить новую себя в командном поединке. Более того, теперь у нее прибавилось и уверенности в себе. Моджин, как и раньше, выбрал гиганта. Эффективность этого тяжелого меха в командном противостоянии была действительно удивительной. Можно даже сказать, что он не имеет себе равных в возможностях устраивать хаос на поле битвы. Но способен ли гигант выдержать испытания в виде сражения мастеров такого уровня? Он как минимум станет мишенью номер один для снайпера противника. Кёртис взял себе небесного мастера копья. В битве с командой Голдвилл от путеводной звезды будет мало толку. Большой функционал возможностей против техников, которые сильны в понимании различных деталей, напротив, будет только мешать. В подобном сражении ему будет лучше хорошенько оторваться и показать максимум своей боевой мощи. После достижения земного ранга, Кёртису стало под силу спокойно переключаться между своими ролями, не испытывая при этом дискомфорта. Если сравнивать с Загами, то Ван Джена можно было назвать королевой роя, а Кёртиса надзирателем. Ли Синь предстояло занять место разведчика, причем ее роль в этом поединке будет ключевой, поэтому она взяла Барея из-за его мобильности. Ван Джен пока размышлял. В его арсенале имелось много мехов, среди которых есть и с характеристиками более выраженной направленности, но иметь в составе два классических воина тоже неплохой вариант. Со стороны Монораса Батута взял себе стального зверя. На арене такого высокого класса впервые оказался выбран столь низкоуровневый тяжелый мех. Какую боеспособность он сможет показать на подобной машине в таком сражении? Хуа вновь выбрал себе Барея и при этом остался невозмутимым. Ему показалось, что его пилотирование этой модели было весьма неплохим, к тому же мобильность данного меха поможет ему быть на одной ноге со всеми членами своей команды. Поэтому он колебался лишь мгновение перед выбором. Как говорится, где упал, там и должен подняться. Мелисса была снайпером в своей команде, так же как и Сноули в своей, однако по красоте ей было не сравниться с Ледяной Королевой. Хорошо, что в сражениях сравнивают боевую мощь, а не внешность. Она выбрала специализированный мех для снайперов высшего класса – неудержимую Амазонку. Амазонка относилась к легендарным мехам Монораса. Дело в том, что обычно снайперу нужно оставаться невозмутимым, но пилоты данной модели точно должны обладать также и умением впадать в ярость. Амазонка обладает как оружием дальнего боя, так и ближнего. А значит, она может быть как грубой, так и деликатной. Это мех, который создан для двух совершенно разных стилей сражения, и его пилот должен иметь соответствующую подготовку, из-за чего чаще всего им управляют именно женщины. Генрих являлся штурмовиком монорасцев и их сильной стороной. Его способ управления мехом Майя показывал наличие большого опыта. Можно сказать, что этот матч стал настоящим светлым пятном этого тура. В предыдущих битвах одна из сторон частенько оказывалась намного слабее, что в конечном итоге приводило к разгромному счету. Учитывая же, что Генрих хорош не только как пилот умершего дитя, но и как опытный солдат, он должен будет сыграть еще большую роль в командном сражении.